27 сентября. Ввиду особой секретности документов, идущих под грифом «Магия», было приказано обходиться без стенографисток и машинисток. Поэтому Т-бюро, как назвали группу японоведов-переводчиков при дальневосточном отделении разведывательного отдела штаба флота, напоминало мужской монастырь. В дальний конец коридора, на третьем этаже здания штаба, где размещалось загадочное Т-бюро, женщины совсем не заходили. Тексты переводов поступали на стол к Уайту. Он их просматривал, вносил исправления и передавал в таком виде Донахью, а тот нес их к капитану третьего ранга Маккола или прямо к начальнику разведывательного управления Уилкинсону. От переводчиков требовалось только умение быстро и точно переводить с японского, а не способность печатать без помарок. Уайт получал уже порядком исчерканные тексты, сам тоже вносил поправки и делал вставки. Неудивительно, что при виде очередных сводок магии Донахью вскидывал руки и стонал: «И такую мазню представлять начальству! Убийцы!» Но начальство жадно хватало переводы расшифрованных японских телеграмм и упивалось содержанием текста, а не его внешним видом. Флотские и армейские дешифровщики получили по две машинки 97 и перемалывали на них магию. Флотские обрабатывали магию, перехваченную в нечетные дни, армейцы – перехваченную в четные. В бюро работали квалифицированные офицеры-лингвисты, обучавшиеся в Японии и прошедшие шлифовку у профессора-японоведа Колумбийского университета Елисеева, сына бывшего владельца крупнейшего гастрономического магазина в Москве. Но, несмотря на солидную подготовку, японоведам-переводчикам приходилось трудновато. Японские телеграммы писались латинскими буквами, то есть фонетическими знаками, и в этом заключалась опасность. В японском языке уйма одинаково звучащих слов. «Проклятый язык!» – тихо ругался старший лейтенант Пейдж, щупленький и лысый в очках. «Это они специально выдумали, чтобы насолить всем, кто изучает их язык. Извольте догадаться, о чем идет речь. Орган, артерия, возвращение, срок, флагманский корабль, ваше письмо и так далее. Все звучит одинаково. Кикан. Целых 18 значений. Или иси. Оно означает и камень, и врач, и желание, и наследник, и воля покойного. Поди разберись, о чем идет речь». «И еще смерть через повешение», — вкрадчивым голосом добавил старший лейтенант Крайв. За смазливую внешность и умение подлаживаться к начальству его прозвали «гейшей». «Кто-нибудь из нас действительно повесится», — Пейдж вздохнул. «Вчера над одной фразой просидел битых 2 часа, потому что японский шифровальщик забыл указать долготу гласных, собака. А ведь слово «кото», если не оговаривать долготу гласных, может означать 33 разных понятия». «Все зависит от контекста», — сказал Уайт. Пейдж мотнул головой. «Он часто совсем не помогает. Приходится гадать. Кошмар какой-то». Гейша похлопал себя по голове. «Скоро у нас у всех вылезут волосы, как у Пейджа». Капитан-лейтенант Шривер, чуть-чуть сутулый, с седой прядью, покосился на гейшу и произнес: «Волосы лезут у тех, кто думает. За свою шевелюру не беспокойтесь». Шривер недавно вернулся из Токио, где был помощником морского атташе. Его отозвали по требованию японского правительства за скандал, учиненный на банкете в турецком посольстве в присутствии премьер-министра принца Коноэ. В своем застольном спиче слегка подвыпивший советник германского посольства коснулся антропологических достоинств нордической расы и в связи с этим нелестно отозвался об американской нации. Шривер подошел к советнику и нанес ему прямой удар в подбородок. Нациста унесли в полуобморочном состоянии, а Шриверу пришлось в качестве персона нон грата через 2 дня покинуть Японию. В дверях появилась высокая стройная фигура Донахью. Он помахал рукой, в которой держал красную софьяновую папку. «Ну, черные маги, пошевеливайтесь», — сказал он, подходя к столу Уайта. «Давайте продукцию, Бетти ждет». Бетти и хозяином офицеры называли между собой начальника управления морских операций адмирала Старка, фактического главнокомандующего всех военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Его очень боялись. Все знали, что Донахью приходится родственникам супруги адмирала. «Готова та штука?» — спросил Донахью у Уайта. «Какая? Из Токио в Гонолулу? Нет, вчерашняя маленькая, из Вашингтона. Сейчас проверяю. Кто переводил?» Уайт показал головой на гейшу. Донахью поджал губы. «В таком случае хорошенько проверь. В прошлый раз в твое отсутствие я взял у него магию и... получилась неприятность». Пейдж тихо засмеялся. Гейша укоризненно покачал головой. «А что случилось?» — поинтересовался Уайт. Пейдж, несмотря на протесты гейши, рассказал. Оказывается, гейша перевел магию и без визы старших Уайта и Шривера помчался к Уилкинсу и поднял шум. В депеше, присланной из Токио от министра иностранных дел послу в Вашингтоне, содержался приказ купить географические карты у посла Порт-Салюта. Они у него самые хорошие. Речь шла таким образом о том, что видный иностранный дипломат в Вашингтоне, состоящий в ранге посла, снабжает японцев картами, очевидно, секретными. Немедленно переслали эту телеграмму в Государственный департамент и в FBI, но эти учреждения ответили, что такого посла в списке членов дипломатического корпуса нет. В конце концов выяснилось, что речь шла вовсе не о после по имени Порт-Салют, а о датском сыре Порт-Салют Амбассадор. Министерство просило купить и прислать этот сыр для банкетов в Токио. «В этой магии не было знаков долготы», — объяснил гейша под общий хохот. «Я спутал тиидзу, сыр, с тидзу, географическая карта. Каждый может ошибиться, когда торопится». «Когда торопится побежать к начальству и преподнести сенсацию», — сказал Шривер. «Вот за это тебя и наказал Бог». «Маккола устроил ему великолепную головомойку», — Донахью расхохотался, — «даже охрип». Он взял Уайта телеграмму. «Совсем неинтересное», — сказал Уайт. «Здешнее посольство просит прислать дюжину чайных сервизов для подношения иностранным журналистам. Указаны марки фарфора и расцветки». «Наоборот, это очень интересно», — Донахью положил магию в папку. «Это великолепная штука. Она свидетельствует о том, что посол Намура хочет умаслить наших газетных редакторов и обозревателей. Это неспроста». Уайт протянул другую телеграмму. Донахью сделал капризную гримасу. «Я тут ничего не пойму, так разрисовано». «Очень интересная штука», — Уайт поднял палец. «Исключительно важная. Когда будешь докладывать ее хозяину, повторяй каждое слово два раза и притопывай, чтобы вбить ему в башку». Донахью пробежал глазами текст. «Из Токио от министра иностранных дел генеральному консулу в Гонолулу. Номер 83. Отныне вы должны сообщать нам о судах по возможности, учитывая следующее. Первое. Акваторию Пёрл-Харбора разделить на 5 малых зон. По этим зонам сообщать предельно кратко. Зона А. Акватория между островом Форт и Арсеналом. Зона Б. Акватория южнее и западнее острова Форт. Зона С. Бухта Ист-Лох. Зона Д. Бухта Мидл-Лох. Зона Е. Вест-Лох и все проходы, ведущие к нему. Второе. Относительно линкоров, крейсеров и авианосцев сообщать только о тех, которые находятся в гавани. Хотя это не так важно, но по возможности сообщайте, какие из них у причала, какие стоят на рейде, какие в доках. Кратко сообщайте класс и тип корабля. Если можно, сообщайте о случаях, когда к причалу пришвартовывают больше 2 кораблей. Пейдж выглянул из-за груды словарей и тихо произнес. «Очень симптоматичная магия. Готовятся?» «Вы переводили?» — спросил Донахью. «Нет, я», — ответил гейша. «За точность ручаюсь». «Начинают следить за Пёрл-Харбором», — сказал Уайт. «Надо предупредить нашу контрразведку». Донахью пожал плечами. «Это же обычные данные о местонахождении военных кораблей. Японцы всегда собирали эти сведения. Мы тоже». «Если будете кудахтать из-за каждого пустяка...» Гейша кивнул головой. «Не надо делать сенсацию с каждой магией», — быстро заговорил он. «У нас не газета». Уайт хлопнул ладонью по папке и повысил голос. «Неужели не видно, что японцев неспроста интересует гавань Пёрл-Харбора? Тут ведь черным по белому». Донахью положил Уайту руку на плечо. «Не ори, деточка. Ты ведь читаешь не всю магию. Та, которая расшифровывается армейцами, тебе неизвестна. А я читаю все без исключения и имею более полное представление. Японский министр иностранных дел адмирал Тойода уже известил посла ГРУ о том, что скоро в Вашингтон будет послан видный дипломат Курусу». «А почему его посылают?» «Потому что в Токио усиливается течение в пользу достижения компромисса с нами. Конечно, они будут выкидывать всякие номера, пугать нас, действовать на нервы, чтобы вырвать уступки. Но мы не должны дать себя сбить с толку. Не паникуйте, мальчики. Сохраним ясную голову и не будем терять самообладание». Донахью щелкнул пальцами и, взяв телеграммы, пошел к дверям. Уайт догнал его в коридоре. «Но все-таки ты доложи как следует об этой телеграмме в адрес Гонолулу». Донахью прижал руки к груди и вздохнул. «Имей в виду, Ники, сейчас идет огромный поток магии. Она нас совсем захлестнула. Поэтому я докладываю Уилкинсону только самое важное, имеющее значение для нашей политики и стратегии. А твоя магия насчет Гонолулу пойдет в общем бюллетене, где мы даем выдержки или конспективное изложение. Большего она не стоит». «В таком случае я сам пойду и доложу», — сказал Уайт. «Ты вбил себе в голову, что японцы хотят напасть на Пёрл-Харбор». Донахью ласково потрепал Уайта по руке. «К твоему сведению, они не такие сумасшедшие. Глубина гавани примерно 30 футов. А это означает, что проводить торпедную атаку против базы нашего Тихоокеанского флота абсолютно невозможно. При сбрасывании торпеды погружаются на глубину не менее 75 футов». Донахью понизил голос. «И кроме того, позавчера в ресторане отеля «Уиллард» второй секретарь японского посольства совсем упился и выболтал португальскому дипломату одну вещь о том, что в Токио началась грызня между армейским и флотским командованием. Армейцы настаивают на том, чтобы скорее начать продвижение в сторону Урала, а флотские стоят за взятие только Приморья, Сахалина и Камчатки. Вот о чем думают сейчас в Токио, а ты лезешь со своей дурацкой магией». Он остановился и поднес палец ко рту. «Постой, постой! Фу, черт, как же я не догадался, почему тебя так волнует эта штука? В Гонолулу проживает та самая японочка, которая ехала с нами. Забыл, как ее звали?» Уайт повел плечом. «Мы начали переписываться, она очень умная собеседница». «Великолепно! Передай ей сердечный привет от меня!» Донахью погрозил пальцем. «Только смотри, не проговорись, что занимаешься магией».